Глава 33. К тому времени, когда мы с Джейн вышли из дома и направились обратно на Тред-стрит, метель прекратилась. Но когда я проверила приложение погоды на телефоне, оказалось, что затишье, скорее всего, было временным, а вероятность осадков в виде снега увеличилась к 2 часам ночи с 5% до 100. Не горя желанием парковаться за несколько кварталов и возвращаться пешком по холоду, Джейн втиснулась на подъездную дорожку за фургоном рестораторов, пообещав отогнать машину, как те будут готовы уехать. Нола ранее прислала нам смс-ку, сообщив, что Купер привез песок, чтобы посыпать им дорожки и ступеньки. Я хотела, чтобы Джек непременно об этом знал и перестал косо смотреть в сторону этого молодого человека. Мы быстро прошли по веранде, входная дверь открылась, и я едва сдержала крик удивления, увидев Энтони в смокинге и с 2 вешалками в руках. «Дамы», — произнес он с широкой улыбкой, — «я так рад вас видеть. Мы уже волновались, приедете ли вы сюда раньше гостей?» «Мы звонили тебе и писали сообщение», — сказала Джейн, поворачиваясь, чтобы он помог ей снять пальто. «Мы заметили, что ты съехал. Почему ты не предупредил меня?» «Извини, я должен был сообщить. Я решил, что слишком долго злоупотребляю твоим гостеприимством, и мне лучше вернуться домой. Как назло, сегодня днем я уронил телефон с твоей лестницы, и он разбился. Завтра, если позволит погода, я первым делом отправлюсь в магазин Apple на Кинг-стрит. Извини, что я заставил тебя нервничать. Я не додумался одолжить у кого-нибудь телефон и предупредить тебя, поскольку знал, что увижу тебя здесь». Повесив ее пальто, он потянулся, чтобы помочь мне снять мое. Заметив наше платье, он на миг замер, но от комментариев воздержался. «Что ж», — сказала я, — «рада, что вы здесь. Нам нужно добраться до Галленхолла. Вы не могли бы отвезти меня, как только ужин закончится?» Его брови взлетели вверх. «Зачем?» Я удивленно посмотрела на него. «Вы не разобрались с картой?» Он покачал головой. «С какой картой? Галленхолл?» «Нет, с картой кладбища. Мне кажется, там есть что-то». Меня прервал звонок в дверь. Энтони бросил на нее раздраженный взгляд, но даже не сдвинулся с места. Я слегка толкнула его в спину. «Прибывают гости. А я бы предпочла поговорить наедине. Поговорим позже». Он хотел было возразить, но лишь улыбнулся и открыл дверь, впуская пару, которую я видела на другом мероприятии в Эшли-Холл. За ними последовало еще несколько пар, в том числе группа учителей школы. Тотчас стало шумно и людно, гости начали заполнять фойе. Нола взялась помогать Энтони вешать пальто на взятые на прокат вешалки в кабинете Джека, хотя я была почти уверена, что не поручала ей эту работу. Они в течение получаса выполняли роли гардеробщиков, поскольку люди приходили в разное время. Большинство не решались покинуть дома, где подавались закуски, не убедившись, что снег прекратится. Официанты в костюмах времен войны за независимость расхаживали взад-вперед с кружками силабаба, сделанного по аутентичному рецепту Софи. Поддерживая атмосферу вечеринки, а мы тем временем ждали, пока прибудут все, и можно будет сесть за стол. Силабаб — британский десерт из густых сливок, взбитых вручную с сахаром и белым вином. Мне не терпелось выкроить минутку, чтобы поговорить с Энтони. Увы, я была вынуждена играть роль хозяйки, показывать гостям рождественские елки, рассказывать им, как я мастерила настольные композиции и венки. «Они настоящие?» Мать одной из одноклассниц Нолы наклонилась, рассматривая апельсины в большой миске на столе в прихожей, которые Грека любезно проджушил для меня. «Да», — ответила я, — «все фрукты в каждом украшении настоящие». «Знаете», — заговорщически прошептала она, прикрыв рот ладонью, «сейчас продаются поделки, которые выглядят так же хорошо, как настоящие, а служит намного дольше». Сохранив на лице улыбку, я на миг подумала, а не позвонить ли Софи и не попросить ли женщину повторить то, что она только что сказала. Да, я тоже это слышала, но мы хотели максимально точно передать для гостей историческую атмосферу. Женщина пошла дальше, а ко мне приблизилась пожилая супружеская пара, которая помнила Невина Вандерхорста. Супруги сказали, что они счастливы вновь увидеть дом, наряженный по случаю праздника. «Вы проделали такую прекрасную работу, моя дорогая», — сказала женщина, чьи зеленые глаза гармонировали с красивыми изумрудными серьгами. «Здесь вновь чувствуется домашняя атмосфера». Она взяла мою руку и погладила. «Я уверена, Невин и его мать были бы в восторге, узнав, что вы сделали». «Я почти уверена, что они знают», — сказала я, хотя и не собиралась произносить это вслух. Они оба слегка растерялись, а женщина отпустила мою руку. «Я просто хотела сказать вам, что в дом, наконец, вернулись уют и домашнее тепло». «Спасибо», — сказала я, выпятив грудь от любви и гордости за дом, которым я никогда не горела желанием владеть, и относительно которого у меня все еще имелись сомнения. Но эта дама была права. Это действительно был дом для меня и моей семьи, то, за что стоило бороться. Уходя, они остановились у центральной вазы с апельсинами, и я услышала, как пожилой джентльмен сказал: «Честное слово, я впервые за всю мою жизнь вижу, чтобы зубчики гвоздики были воткнуты идеально, как будто при помощи линейки». Я спрятала улыбку и повернулась к входной двери, куда как раз вошли последние из гостей. Я знала, что Вероника и Майкл приглашены на ужин в мой дом, поэтому не удивилась, увидев их. Но была совершенно уверена, что Ребекки и Марка в моем списке нет, тем более, что я приложила все усилия к тому, чтобы их имена попали в список гостей ужина в другом доме. «Кузина!» — взвизгнула Ребекка, когда Энтони помог ей снять пальто. Я поздоровалась с Вероникой и Майклом, после чего они направились в гостиную, чтобы поприветствовать родителей Олстон и Купера. Я недовольно посмотрела на зеленое бархатное платье Ребекки, к счастью, в ансамбле с розовыми туфлями и такой же сумочкой. Благодаря розовому она, Джейн и я не выглядели как тройняшки. За те 3 секунды, которые потребовались, чтобы осознать, что на Ребекке тоже платье, что на мне и на Джейн, я успела переосмыслить свое отношение к одинаковым нарядам в стиле «мы близняшки». Обняв нас обеих, она отступила и окинула взглядом наше платье. Несмотря на внешнюю жизнерадостность, ее глаза были чуть припухшими, а обычно персиково-кремовые щеки усыпаны мелкой воспаленной сыпью. Либо на ней плохо сказывается беременность, либо замужество. «Великие умы мыслят одинаково, верно? И я надеюсь, вы не против, что я поменялась местами с другой парой, чтобы прийти сюда?» Она выглядела такой грустной и жалкой, что я сочла нужным улыбнуться. «Конечно», — ответила я и оглянулась. «Марк с тобой?» — спросила я, подавляя желание скрестить за спиной пальцы. Ребекка гордо выпятила подбородок. «Нет, он сказал, что у него важное дело, которое не терпит отлагательств». Она тяжело сглотнула. «Это не имеет значения. Я здесь, чтобы провести время с близкими». Она помахала моей матери, стоявшей на другом конце комнаты, затем неуверенно улыбнулась нам с Джейн. «Прости», — сказал Энтони, обнимая Ребекку за плечи. «Мой брат наглец, он всю мою жизнь был таким. Может, сядешь за наш столик, чтобы тебе не сидеть рядом с незнакомыми людьми?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Вы не возражаете?» Прежде чем я успела сказать «возражаю», или что я угрохала целых 3 дня и 2 таблицы на планирование рассадки гостей, Энтони направился в гостиную, где, согласно моим таблицам, он и Джейн должны были сесть за один столик вместе с 2 учительницами из Эшли Холл. Увидев, как он подтащил к столу лишний стул, я постаралась не поморщиться. Ребекка наклонилась ко мне. «Надеюсь, тебе пригодился рисунок, который я тебе дала?» «Пригодился. Даже очень». Джейн посмотрела на меня и округлила глаза. «Спасибо», — добавила я. «И что это было?» — спросила Ребекка. Я немного помедлила, не зная, что ей ответить. Все-таки она жена Марка, но я была у нее в долгу. Я бы ничего не узнала без той важной информации, которую она мне дала. И как они с мамой постоянно напоминали мне, она была нашей родственницей. Это часть карты. «Карты?» — Джейн кивнула. «Да, Мелани все поняла. Кирпичный пазл, над которым бился Энтони. Это кладбище в Галленхолле. А два рисунка вместе с фотографией ворот мавзолея, которую сделала Мелани, части той же карты». Ребекка хихикнула. «Вот это да! Марк не догадался бы об этом и за миллион лет!» Она тут же посерьезнела. «Ты же не расскажешь ему, что это я сказала, верно?» Я закатила глаза. «В мои намерения не входит когда-либо снова разговаривать с твоим мужем, поэтому ответ — нет». Она склонила голову на бок. «Никогда не говори никогда. Марк и Энтони вечно твердят, что ненавидят друг друга. Но Марк сказал, что хочет, чтобы его брат стал крестным отцом нашего ребенка». «Правда». Одновременно удивились Джейн и я. Нас прервала мама, подошедшая к нам в темно-фиолетовом шелковом платье и бархатных туфлях в тон. Она была самая элегантность и воплощенный аристократизм. «Мелли, дорогая, я думаю, всем пора садиться». Быстро взглянув на Ребекку, я отошла, чтобы найти Нолу и велеть ей позвонить в колокольчик к ужину. Рядом с ней тотчас появился Купер и проводил ее к одному из столиков поменьше. Она не стала жаловаться на то, что ее посадили за один из детских столиков, как она их называла, поскольку я сказала ей, что она может посадить за него всех, кого захочет пригласить. Я помогла гостям найти карточки с их именами и занять свои места, и, наконец, направилась в столовую, чтобы занять свое место во главе стола как раз в тот момент, когда официанты начали подавать суп. Памятуя о хороших манерах, я по очереди разговаривала с обедающими по обе стороны от меня, живо отвечала на вопросы о моей связи с Эшли Холл, о доме, о моей работе и даже о том, что на мне своего рода униформа, поэтому мы трое в одинаковых платьях. Я улыбалась, ела и разговаривала, все время чувствуя, что где-то в глубине моего разума копошится что-то крошечное и разрушительное, как термит. Обостренно осознавая время, я прислушивалась к бою напольных часов в гостиной, и как только ушел последний гость, я попросила Энтони отвезти меня в Галленхолл. Я уже представляла себе, как опущу в руки Джека рубины, после чего он поцелует меня, и его гнев мгновенно сменится благодарностью. Десерт подавали в разных домах, так что после того, как гости поели, они долго не задерживались. Возможно, я так увлеклась, выдвигая гостям стулья, убирая тарелки и в спешке внося в фойе пальто, чтобы гости поскорее ушли. Но тут снова началась всеобщая суматоха, и я услышала, как в моей голове затикали воображаемые часы. Хотя по фойе, болтая, рассматривая рождественское убранство, бродили последние гости, я отправилась на поиски Энтони. Я хотела убедиться, что он готов уехать, как только уйдет последний гость. Джейн прощалась с Вероникой и Майклом у входной двери. Ее улыбка исчезла, стоило ей увидеть меня. «Где Энтони?» «Я пришла спросить тебя о том же. Разве он не был с тобой за ужином?» «Да, но сразу после того, как подали основное блюдо, он извинился, сказав, что ты просила его найти тебя до окончания ужина, потому что он тебе для чего-то понадобился». Я медленно покачала головой. «Нет, я ничего подобного не говорила». Мы посмотрели друг на друга, и меня изнутри затопило неприятное чувство, вязкое, темное, как чернила осьминога. «Он должен быть где-то здесь», — сказала Джейн с безошибочной ноткой паники в голосе. «Должно быть, я неправильно поняла». «Я уверена, что ты права», — сказала я, хотя такой уверенности у меня не было. Вместе мы осмотрели все комнаты на первом этаже, включая кухню и туалетную комнату, и даже обыскали задний сад. Мы застукали наших родителей, которые целовались под омелой, протянутой через порог рабочего кабинета Джека. Когда мы приблизились, я громко кашлянула, и они спешно отстранились друг от друга. «Кто-нибудь из вас видел Энтони?» — отец кивнул. «Я направлялся в ванную и видел, как около 45 минут назад он вышел через заднюю дверь. Я подумал, что ты послала его с каким-то поручением. Нет, я никуда его не посылала. Я встретилась взглядом с Джейн. Не говоря ни слова, она бросилась к входной двери, распахнула ее и, оставив приоткрытой, помчалась через веранду к парадной дорожке. Когда она вернулась, я встретила ее у входной двери. Ее глаза были широко раскрыты, как от испуга. «Его машины здесь нет!» — она посмотрела на меня. «Его машины здесь нет!» — повторила она, словно убеждая себя. Я схватила ее за руку и втянула внутрь, закрыв за нами дверь. «Это плохо, да?» — спросила она. «Да», — подтвердила я, — «плохо». Наши родители появились вместе с Ребеккой. Все трое были тепло одеты по погоде. «Мы возьмем с собой Ребекку, если ты не возражаешь». «Это был прекрасный ужин», — сказала мама и поцеловала меня в щеку. Я старалась держаться спокойно, как будто мой мир не содрогнулся, словно снежный шар. Мы попрощались, я проводила их взглядом, а затем приблизила лицо к лицу Джейн. «И говорила о карте за ужином?» Она покачала головой. «Нет», — ответила она, — «я не знала». Из ее горла вырвался громкий сдавленный всхлип. «Но?» «Что но?» «О карте говорила Ребекка. Она сказала, как с ее помощью ты во всем разобралась. Я не остановила ее, потому что разобралась не ты, а Энтони. Я не подумала, что это нужно скрывать, но она ничего не сказала о том, что три рисунка и пазл с кирпичами нужно наложить друг на друга, потому что она об этом не знает. Это хорошо, правда?» «О, Господи, о, Господи!» Я сжала голову руками, как будто это могло каким-то образом искоренить ту глупость, которая, по-видимому, в ней обитала. Я вспомнила неприятное чувство в затылке, которое возникло, когда Ребекка упомянула, что Марк хочет, чтобы Энтони стал крестным отцом их ребенка. Марк и Энтони, они просто притворяются. Они вовсе не ссорились. «Но почему?» Джейн умолкла, ее зрачки расширились, дыхание стало надрывным. «Они нас подставили». Она побелела, как мел. Похоже, до нее дошли все последствия. «Все, что Энтони говорил нам, было ложью. От начала и до конца он использовал нас. Всех нас!» Я кивнула, вспоминая отрывки всех разговоров, которые были у нас с Энтони, всю ту информацию, которую я делилась с ним, а он, в свою очередь, с Марком. Под стыдом и унижением я ощутила нарастающую волну гнева. Я не сомневаюсь, что они оба сейчас в Галленхолле. «Но они же не знают всего, верно? Им все еще нужно понять, как все следует сложить вместе». Рано или поздно они догадаются. Я закрыла глаза, позволяя мрачному страху поглотить меня с головой. И где-то в черной тьме я услышала голос бабушки. «Джек!» Я не могла подвести его сейчас, когда он как никогда нуждался во мне. Я открыла глаза, мои вены наполнило новое чувство решимости. «Мы не дадим им победить нас. Этого нельзя допустить». «Но как?» «Дай мне ключи от твоей машины. Официанты поставили машину позади моей, и у меня нет времени на то, чтобы попросить их освободить мне путь». «Куда ты собралась?» «В Галленхолл, на кладбище. Я должна найти эти рубины до того, как их найдет Марк». «Но что, если ты столкнешься с Марком и Энтони?» — спросила Джейн, испуганно на меня глядя. «Не знаю», — хмуро сказала я. «Могу лишь надеяться, что они все еще пытаются разобраться с картой. Или подождут до утра. А если нет, то я подумаю об этом, когда возникнет необходимость». Джейн покачала головой. «Я с тобой», — сказала она, уже направляясь к двери. «По крайней мере, это двое против двоих, если уж на то пошло». «Нет, нет, ты должна остаться здесь. Если мне понадобится помощь, я позвоню тебе. Кроме того, еще не хватало нам обеим попасть в беду, не имея поддержки. И я не хочу, чтобы кто-то еще знал. Меня просто попытаются остановить, и тогда я опоздаю». Было видно, что ее сопротивление ослабевало. «Но что мне сказать Джеку?» «Тебе не нужно ничего ему говорить. Пусть спит. Я дам ему знать, когда вернусь домой с рубинами». Я улыбнулась ей, но она не ответила на мою улыбку. «Мелани, я не могу отпустить тебя одну. Вместе мы сильнее, помнишь?» «Я буду не одна. Элиза там, и она на нашей стороне. Теперь я понимаю, почему она столкнула Энтони с лестницы и разбила его машину». Я покачала головой. «Нет. Теперь, когда я знаю, что Марк и Энтони сделаны из одного теста, Я не удивлюсь, если он сам ее разбил, чтобы вызвать наше сочувствие. Но Лоренс тоже там, Мелани. Вспомни, что произошло в мавзолее. Моя рука заныла при воспоминании, но я не могла позволить страху взять надо мной верх. Слишком многое было поставлено на карту. Дай мне свои ключи, Джейн. Пожалуйста, у нас мало времени. Тяжело вздохнув, она подошла к импровизированной вешалке и сняла свою сумочку. Для протокола я не согласна с тем, что ты делаешь. Думаю, Джек назвал бы это твое решение опрометчивым и необдуманным. Давай я скажу ему... Нет, ему нужен отдых, пусть спит. Я все ему расскажу, когда вернусь. Если вернешься. Она уронила ключи в мою протянутую руку. Что значит «если»? Или ты думаешь, что Марк и Энтони убьют меня или что-то в этом роде? Джейн округлила глаза. Раньше я думала, что Энтони не способен ни на какую подлость. До сегодняшнего вечера. Она сглотнула и на мгновение подумала, что она сейчас расплачется. Видимо, я не очень хорошо разбираюсь в людях. Прежде чем я осознала, что делаю, я порывисто обняла ее. Похоже, это удивило ее не меньше меня. «Если тебе от этого станет чуть легче», — сказала я, — «я тоже. По крайней мере, так у нас есть шанс победить их в их же игре». Я повернулась к гардеробу в коридоре и, открыв дверцы, вытащила пару плотных спортивных штанов и непромокаемых ботильонов. «Я надеваю их, когда выгуливаю собак», — пояснила я. «В них я буду в тепле и сухости». Я бросила параноидальный взгляд в сторону лестницы, боясь, что увижу Джека, и он никуда меня не отпустит. Я надену это в машине. «Тогда вот», — сказала она, сунув руки в карманы пальто и вытаскивая пару толстых перчаток. «Они водонепроницаемы и на флисовой подкладке». Я с благодарностью приняла их, зная, что они будут намного теплее моих кожаных перчаток. «И это». Она надела мне на голову толстую вязаную шапку, натянула ее ниже ушей и заправила под нее мои волосы. «Но это не значит, что я согласна с тем, что ты собралась делать». «Я знаю. И если кто-нибудь спросит, я скажу, что ты пыталась меня остановить». «Я это запомню». Джейн шагнула вперед, чтобы заправить мой шарф за воротник пальто. «У меня в машине есть зарядное устройство для телефона, так что подключи свой, чтобы к тому времени, когда доберешься до Каллен-Холла, он был полностью заряжен. И обязательно позвони мне, как только доедешь туда. А еще каждые 15 минут отправляй мне сообщение. Если сообщения не будет, я звоню Томасу». «Честное слово, Джейн, я не...» «Такой уговор. Либо соглашайся, либо я скажу Джеку прямо сейчас». «Ладно», — сказала я, направляясь к двери. На всякий случай я убедилась, что в фойе нет никого, кто мог бы увидеть, как я ухожу. «Папин сарай не заперт», — сказала Джейн. «Тебе понадобится лопата и фонарик». «Верно», — сказала я, смутившись. Лично я точно не подумала бы ни о том, ни о другом, пока почти не оказалась на кладбище. Я распахнула дверь и увидела весело мерцающие фонари Грека. Белые хлопья летели по веранде, танцуя вокруг них, как феи. «У моей машины передний привод», — сказала Джейн. «Но если снега будет больше, чем полдюйма, у тебя не будет никакого сцепления. Только не забывай держать телефон на зарядке». Я кивнула и, боясь оглянуться на случай, если передумаю, направилась к двери в конце веранды. «Я люблю тебя, Мелани. Я рада, что ты моя сестра». Я лишь кивнула. Пройдя через веранду, я вышла на улицу, не в силах говорить из-за внезапного кома в горле.